Двое мохнатых тем временем извлекли оружие и приближались к нам. Морды у них сами по себе выглядели страшными, а у этих они еще были в шрамах. У каждого по два мачете, одно держали в лапы, второе оставалось на спине. Сразу стало понятно, кого они считают своей главной целью. Ведь они вдвоем выдвинулись на меня. Ждал их, стоя на одном месте. Мачете со свистом рассекли воздух в том месте, где я только что находился. Сам я дернулся влево, а потом резко сместился вправо. Оказавшись сбоку от одного из них, поначалу собирался использовать нож и вогнать ему в его шею по самую рукоятку, но вспомнил слова профессора про дисквалификацию и передумал. Просто со всей силы врезал кулаком ему в его мохнатую морду. Такой удар гарантированного вырубил бы почти любого хумана, но мохнатого он отбросил только назад и вбок, к ногам второго мохнатого. Там он приземлился на свой мохнатый зад и стал непонимающе трясти мордой. Второй мохнатый недоуменно посмотрел на товарища, угрожающе зарычал и яростно рванул в атаку. Когда он замахнулся на меня, сделал шаг ему навстречу и перехватил лапу с мачете, сместился в бок, одновременно ставя ему подножку. Мохнатый уже не мог остановиться и, запнувшись за мою ногу, полетел дальше. Одновременно я крутанул лапу, сжимающую мачете. Раздался хруст ломающейся кости, мачете выпало из его лапы, а сам мохнатый продолжил полет дальше. Только в этот момент я вспомнил про профессора, находящегося где-то там. Профессор, впрочем, тоже не зевал, он мгновенно переместился подальше от обоих мохнатых. Судя по довольной физиономии профессора, его вполне устраивал ход нашего поединка. Второй мохнатый растянулся на мокрой траве и проехался по ней дальше. Правила мне никто толком не объяснял, возможно, это уже можно считать победой. Посмотрел на окружающую нас толпу мохнатых и понял, толпа жаждет крови, нашей с профессором крови, и она совсем не ожидала, что я отправлю отдыхать на травку двух лучших воинов племени. Впрочем, я рано стал праздновать победу. Второй мохнатый, прокатившись на брюхе по травке, быстро вскочил и выхватил второй тесак из ножен, но в этот раз он уже не торопился безрассудно лезть в атаку. Впрочем, наполовину он уже был выведен из строя, вторая лапа у него теперь просто висела плетью. Первый также пришел в себя. Он перестал трясти мордой и поднялся с травы. Вроде никто не говорил, что нельзя пользоваться трофейным оружием. Наклонившись, поднял с травы мачете. Сделал пару вращательных движений им, чтобы оценить, насколько удобно оно лежит в руке. Видимо, сговорившись, мохнатые атаковали с двух сторон одновременно. Подставлять спину второму мохнатому, разумеется, я не собирался. Встречал я их в полоборота, и когда второй решил проткнуть меня единственным мачете, вначале отразил его удар, после чего ударом ноги отправил его в полет в обратном направлении. Первый мохнатый после моего удара пребывал в состоянии грогги, поэтому немного запоздал с одновременным нападением. Зазвенел металл, высекая искры, когда наши мачете встретились. Мохнатый решил наседать, вот только не на того он напал. Как мечник он слаб, и отразив хаотичную серию его ударов, одним движением отсек его левую лапу вместе с мачете. Он удивленно посмотрел на упавшую на траву лапу, а в следующее мгновение его голова отделилась от туловища и оказалась рядом. После чего и тело, не желая расставаться с другими частями, прилегло рядом отдохнуть. Честно говоря, я даже не вспотел, пока разбирался с ним. После его смерти окружавшие нас мохнатые оказались в шоке, они резко прекратили издавать рычащие звуки. Сам же я посмотрел второго. Он вновь проехался по траве и сейчас явно медлил, видя, что произошло с его напарником. Теперь мохнатый явно не торопится нападать, значит, пришло время нападать мне. Подобрав второе мачете и раскручивая их, отправился ко второму мохнатому. Мохнатый сумел отразить удар одного мачете, а вот второе мачете отделило его голову от туловища. Собрался подобрать трофеи, когда услышал: «Брось их, уходим», — сказал профессор. «Они требуют, чтобы мы покинули территорию их поселения и никогда сюда не возвращались». «Тогда уходим», и, бросив тесаки, отправился за профессором. Толпа мохнатых действительно расступилась перед нами, пропустив в сторону бронетранспортера. «Профессор, вы куда?» «К бронетранспортеру». «У меня для вас плохая новость. Он заглох и не заводится больше. Так что нам сейчас предстоит челночный бег по пересеченной местности. С толпой мохнатых преследователей за спиной. Я знаю про бронетранспортер, но это решаемая проблема. Просто это была небольшая страховка, чтобы ты меня не бросил здесь. Знаете, хотя я так никогда не поступаю, но именно сейчас у меня возникло сильное желание бросить вас здесь. Знаю, но это нужно ради науки. Науки. А я уже, грешным делом, решил, что вам острых ощущений в жизни не хватает. И этого тоже, задумчиво ответил он. Все с вами понятно, профессор. Совет на будущее, если снова решите вернуться сюда, не просите меня поехать с вами. Гарантирую массу острых и непередаваемых ощущений еще на пути сюда. Ты мне угрожаешь. Просто предупреждаю, и отдуваться за вас я больше не собираюсь. С мохнатым вы будете драться сами, и я ничего не стану предпринимать, чтобы помочь вам. Думаешь, я с ним не справился бы? Думаю, любой из них прикончил бы вас за пару минут и, обернувшись, посмотрел назад. Мохнатые оставались там же. остановились даже многоножки на лианах. Что происходит, я не понимал, но оставаться здесь больше не собирался. Мы забрались в бронетранспортер, как сказал профессор, он действительно завелся. Сразу врубил задний ход, развернув бронетранспортер, погнал назад. Все время ожидая погони. Только когда мы отъехали прилично, я сбросил скорость, так как понял, погони за нами не будет. Профессор все время молчал. Честно говоря, мне хотелось ему хорошенько врезать, но приходилось сдерживать себя. Драка с ним мне грозила большими проблемами, а проблем у меня и без него хватало. Хотя я откровенно не понимал, почему мохнатые нас отпустили после смерти своих сородичей. В том, что у них были какие-то принципы, типа слова пацана, я сильно сомневался. Впрочем, логика мышления других рас занималась отдельной наукой. Наверное, в ней нужно быть профессором, чтобы объяснить их действия, решил я для себя и остановил бронетранспортер. Что случилось? Сразу среагировал явно напрягшийся профессор. Нужно перекусить, пока есть время. Что значит «пока есть время»? Это и значит. Вскоре нам предстоит пробежка по пересеченной местности. Это почему? Потому что вы высадили аккумуляторы бронетранспортера, и у нас осталось меньше 5% заряда. Не дотянем. Нет, однозначно. Может, вызвать помощь. Глава 28. Попробуйте. У меня рации нет, а встроенная в бронетранспортер слабая и до базы однозначно не достанет. Он долго пробовал, менял разные настройки, но ему никто не отвечал.